Он это повторил потом много раз. Ему хотелось каяться. Год спустя я встретил переводчицу «Фактор», который Фадеев всегда брал с собой для трудных политических разговоров с французами. Лидия Самойловна мне сказала, с Александром Александровичем что-то неладное. Он несколько раз приходил ко мне и убивался, что написал нехорошо о романе Гроссмана. В конце 1954 года на втором съезде писателей Фадеев, говоря о романе «За правое дело» и своей статье, покаялся на людях. «Я очень жалею, что проявил слабость». Александр Александрович был человеком крепчайшим. Много ел, много пил, мог пробежать десяток километров, просиживал ночи на заседаниях, и все проходило бесследно. Только в последние годы нервы его начали сдавать. В декабре 1952 года он писал мне: «Я, увы, все еще болен, и, должно быть, еще недели три пробуду в больнице. Если человек со стороны взглянет на вас и на меня, то он, конечно, скажет, что я исключительно здоров, а вы больны. На деле вы оказались человеком железного здоровья. Однако поберегите его. Это ведь все на нервах, и все до поры до времени. Вы как-то не привыкли отдыхать, а вы попробуйте». При последней нашей встрече Фадеев говорил, что болен, ноги болят, не могу ходить. Роман, как я вам рассказывал, пропал. Словом, плохо. Я пытался его ободрить, говорил, что болезнь пройдет, он на 10 лет моложе меня, еще напишет несколько романов. Он покачал головой, мотор отказывает. Через 2 месяца позвонили. Фадеев покончил с собой. Как всегда в таких случаях, люди начали гадать, искали резонов, вспоминали хорошее и плохое. Наверное, причин было много. В жизни он не щадил себя. Пока стояла суровая зима, он держался, а когда люди заулыбались, стал раздумывать над пережитым, написанным. Все как-то обнажилось. Тут-то начал отказывать мотор. Оглядываясь на послевоенные годы, я неизменно вижу фигуру Фадеева. Рост он был большого, выделялся на любом собрании. Да и человеком был большим. И в беспощадности, и в нежности, и в вере, и в беде. Мне позвонили под вечер и сказали, что на следующее утро мы вылетаем в Рим, сессия постоянного комитета Парижского конгресса. Это было в нравах того времени. Поздно решали, поздно запрашивали визы, то и дело мы опаздывали. Я рассказал в предшествующей части книги, как мы чуть было не задохнулись над Альпами, когда из-за грозы маленький самолет поднялся чересчур высоко. Вылетев из Праги рано утром, мы приземлились в Риме часов в 10. На аэродроме нас встретили итальянские друзья. Я мечтал выпить кофе и съесть бутерброд, но не тут-то было. Оказалось, что нам сучили экземпляр какой-то кинокартины, и таможня нас продержала добрый час. Фадеев сказал, что нужно сейчас же идти на заседание. Сессия уже началась. Я плохо слушал доклад Дарбузье о борьбе за мир в Черной Африке. Мне хотелось есть. Когда наконец-то объявили обеденный перерыв, сотрудник посольства сказал, что нас ждет посол. Фадеев, Василевская и Корничук сели в посольскую машину, а меня предложил подвезти Эмилио Серени, депутат-коммунист. Это тучный, черный и веселый человек. Он знает множество языков — французский, русский, испанский, польский, английский, древнееврейский, немецкий, китайский, арабский и еще какие-то, забыл какие. Он долго сидел в фашистской тюрьме и привык, думая, шагать из угла в угол. Иногда на маленьких заседаниях он начинал ходить, придумывал что-нибудь интересное. Если он сидел рядом со мной во время длинных выступлений, я не скучал. Он на ухо рассказывал забавные анекдоты. Я попросил Серени остановиться возле какого-нибудь бара. Я выпью у стойки кофе. Но Сарени сказал, что посол нас сейчас накормит, и вместо кофе угостил меня стаканчиком очень горького и вкусного вермута.